Цену за ранний приход в точку встречи Муха заплатил немалую. Он был весь в мыле и крови, дорогу выбирать не приходилось. Встретившись с погоней, Муха прикрылся несколькими длинными очередями, полностью израсходовав один магазин. Теперь ему ничего не оставалось сделать, кроме как, перевалив через главный хребет, броситься, что есть духу, вниз. Там, внизу, он перешел через горный ручей и начал взбираться на следующий склон. Теперь он поднимался спокойнее. Отрыв от погони был приличный, да и склон здесь был полегче первого. Меньше камней и бурелома, и идти легче, и шума почти нет. Добравшись до очередного гребня, Муха не стал повторять предыдущий маневр, а снова спустился вниз. На этом спуске он наконец-то восстановил дыхание. Он все еще слышал, как где-то вдалеке, за спиной, перекликаются преследователи, но уже знал, что цепь теперь разбита. Преследователи идут кучей, время от времени останавливаясь, чтобы обнаружить Муху по звуку. Через несколько часов он оказался на лесистом склоне какой-то большой горы. Погони не было слышно, но это не значило, что он может расслабиться и завалиться на отдых. Покорять безымянную вершину было ни к чему, и он стал обходить ее по склону, шел, пока не напоролся на глубокий каменистый овраг, прорезанный одним из многочисленных в этих местах горных потоков. Здесь, обходя расщелину, Муха потревожил логово диких кабанов. Стрелять было нежелательно, выдашь себя. Пришлось ретироваться на ближайшее дерево. Дерево оказалось молодой ольхой, чудом пробившейся среди строевых сосен. Ольха оказалась плохим убежищем. Самый крупный сикач тут же принялся подрывать корни, чтобы добыть муху, лишившего кабанье семейства сна. Муха понял, что ольха долго не протянет, и приготовился к ее падению, заняв такое положение на стволе, чтобы тот, падая, оказался как можно ближе к более надежному прибежищу сосне с далеко выдающимся низкорастущим суком. И все же, когда ольха упала, до сосны нужно было пробежать чуть ли не 10 метров. Муха рванул, но не успел. Клык сикача глубоко врезался ему в бедро. Муха врезал ему прикладом промеж глаз и с помощью ножа попытался карабкаться на сосну. Правая его нога висела плетью, и кабан, очухавшись от удара, атаковал ее вторично. Он распорол ему ботинок, вонзил клык Мухе в лодыжку, но Муха уже ухватился за спасительный сук, он подтянулся и пробрался по ветке подальше от ствола. Тупое животное задрало морду и, увидев его, яростно вгрызлась в землю прямо под Мухой. Вот теперь он мог передохнуть. Кабан рыл землю в полутора метрах от корней. Сосне ничто не угрожало. В лучах восходящего солнца, скрючившись на неудобном суку, Муха накладывал себе жгут и делал примитивную перевязку. Футболка оказалась плохим перевязочным материалом, вся она пропиталась потом, местами стала темной от пыли, а раны были глубокие, открытые и сильно кровоточили, несмотря на жгут. Их надо было промыть, футболку выстирать, тогда и перевязывать. Но неясным оставалось, долго ли зверь будет караулить Муху под деревом. Кабан проторчал битый час, вырыл здоровенную яму, но потом все же повел свое семейство на утренний водопой. Теперь можно было спускаться. Легче всего было привязать к ветке автоматный ремень и спуститься по нему, но, оставшись на дереве, ремень служил бы хорошим указателем для врага. Муха не сомневался, что преследователи продолжают поиски. Оставалось только прыгать. Муха сбросил вниз все оружие, а сам съехал на землю по стволу, здорово при этом ободравшись, и все равно не удержался на здоровой ноге, ступил на больную. Боль пробрала до печенок. Но Муха перетерпел. Умел он терпеть и худшую боль. Используя автомат вместо костыля, он дохромал до каменной осыпи, ведущей вниз туда, где шумела вода. 15 метров спуска заняли у него полчаса, но зато он не получил дополнительных травм. Ледяная вода обожгла раны, но принесла и облегчение. Муха туго перебинтовал ногу и осторожно снял жгут. Сильного кровотечения не последовало. Теперь, если ногу не тревожить и если в раны не попала инфекция, глядишь, через недельку можно будет и ходить. Правда, недельки у него в запасе не было. Уже сегодня продолжится поиск, и, скорее всего, этот ручей обязательно окажется в числе обследуемых объектов. Муха попробовал взобраться по осыпи на более пологий склон, но нога начала кровоточить, и он остановился, не поднявшись и на 5 метров. Осмотрелся.